Глава 24, событие 57. Не люблю получать награды. Награды – это для собак и лошадей. Вернер Херцог Степетич. Вот что крест животворящий делает. В смысле, вот что франк девальвированный делает. 200 франков – это 2 доллара. Не деньги. Можно выиграть, забив Третьякову с буллита шайбу. И получить 5000 франков, то есть месячную зарплату среднюю во Франции. Если на доллары опять перевести, то получается 50 долларов. А если на наши рубли, то 250, ну, 270 рублей. Половина среднемесячной зарплаты. Между прочим, это к вопросу о том, что в сталинском СССР зарплаты рабочих и служащих были соизмеримы, а временами и больше зарплат европейцев. Это потом, чтобы выиграть гонку и под давлением профсоюзов на Западе зарплаты подросли, и СССР стал отставать. А зарплаты военных в СССР на тот момент просто в разы больше, чем среднеевропейские зарплаты. Сталин армию ценил. На стадион, что арендовали и подготовили к этому действу, в воскресенье 8 января 1949 года собралось настолько много народу, что организаторы хватались за голову. Обычно на матче в первую серию, в которую потом переименуют в Лигу Мангуса, высшей лиги французского хоккея с шайбой, присутствует не более 1500 зрителей, и только на самых интересных играх число купивших билеты переваливает за 2000. В этой самой Лиге Мангуса, основанной в 1907 году и названной в честь французского хоккейного функционера, играют 14 клубов. Рекорд посещаемости был установлен, когда хоккейный клуб «Львы из Лиона», ну а как же им еще называться, принимал команду из Гренобля под названием «Сердце Волка». Было 3686 зрителей. На этот матч купили билеты 18 тысяч зрителей, и билеты были дорогие, по 500 франков, то есть 1/10, 1/14 часть месячной зарплаты француза. Люди по таким зрелищам соскучились. Ну и плюс азарт. Если и не самому поучаствовать в буллитах, то хоть посмотреть на это дело со стороны. Поболеть за своих. Шоу. Месье Шарль. Вовка фамилию не запомнил, а может и не называли. Простой ведь парень, без галстука. А на самом деле один из руководителей Французского союза хоккеистов по большому секрету сообщил, что сильно волнуется. Приехали поучаствовать в этом действии почти все игроки Лиги Мангуса со всей старушки Франции. Не просто придется Третьякову. Ну, никто особо на шахтеров, первый раз взявших в руки клюшку, и не рассчитывал. Но так как СССР полагалась половина денег от проданных билетов в любом случае, то выручка почти в 45 тысяч долларов окупала уже все на свете. И Фомин просто сиял, как новенький царский пятак. Получат они дополнительно денег от супервратаря Третьякова? Не получат? Уже не важно, даже программа «Максимум» уже выполнена. На самом деле и денег там было не особенно много. 2 15-минутных перерыва между периодами. Итого 30 минут. По выработанному совместно регламенту на бросок отпускалось половина минуты. Итого 60 человек, желающих, могут попытать счастье. 200 франков на 60 человек, даже если Вовка Третьяков не пропустит ни одной шайбы, то это принесет организаторам всего 12 тысяч франков или 120 долларов. Ну, половина, по договору, отойдет русским. 60 долларов, и это если сравнивать с 45 тысячами, даже не смешно. Эти буллиты свое дело сделали. Даже не начавшись, они установили непреодолимый никогда во Франции рекорд по посещению хоккейных матчей. Был рекорд 3600 человек, а стал 18 тысяч. Так это столько билетов продали, а сколько еще блатных безбилетников будет? Кроме Фоминых и Фомина радовались еще двое. Первый – Сергей Александрович Савин. Тоже ведь программу «Максимум» выполнил. Именно его хоккеисты привезут в Советский Союз и кубок Шпенглера, и кучу денег. Ну и Чернышов радовался. Уж сборную Франции доверенная ему команда победит точно, а значит… В принципе, Аполлонов и вообще в правительстве могут решить дать всем участникам звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Разве не заслужили? Единственный пока кубок в страну привезли. Первый. Он самый дорогой. А что, вон Николаю Озерову звание «Заслуженный мастер спорта СССР» присвоили в прошлом году. По рассказу самого Николая почти случайно. Он весной окончил ГИТИС и начал играть в МХАТе. И так случилось, что на премьеру одного из первых его спектаклей, где он играл мелкую эпизодическую роль, пришел сам Сталин. Когда Николай появился на сцене, то директор театра, дававший Сталину пояснение, сказал: «А это наш молодой актер Коля Озеров. он еще и в теннис играет». На что Сталин отреагировал фразой «Хорошо играет». Все посчитали, что команда получена. На следующий день заседали сразу две комиссии по присуждению званий. В Министерстве культуры сочли, что присваивать звание заслуженного артиста РСФСР рано, а спортивное ведомство присвоило звание ЗМС – заслуженный мастер спорта. Тем более, что к тому времени Николай Иванович был уже восьмикратным чемпионом СССР. Волновался из всей делегации СССР один человек. И это было плохо, так как волновался Вовка Третьяков.